Благотворительность. Впервые опубликовано в газете «Гумористические листы», номер 2, 31 декабря 1908 года. Комитет увеселительного и благотворительного общества «Подлинный благодетель» констатировал в начале декабря, что казна общества составляет 120 крон. Само собой разумеется, его члены тотчас же собрались в помещении общества, чтобы обсудить, как наиболее целесообразно и благотворительно распорядиться этими деньгами в связи с приближавшимся Рождеством. Под влиянием выпитого пива председатель почувствовал прилив сентиментальности и трогательным голосом заговорил о вдовах и сиротах. Унылыми красками он начал рисовать какой-то неясный случай с бедной вдовой, которая повесилась на рождественской елке. Потом он принялся икать и заказал себе сливовицы. Секретарь потребовал 3 бутылки вина, и комитет вернулся к вопросу о том, как в благотворительных целях распорядиться казной общества. Наконец председатель, который уже начал лить сливовицу в вино, высказал мысль через объявление в газете предложить беднейшим, безукоризненной репутации вдовым матерям подать прошение о поддержке в помещении общества от 5 до 6 пополудни. 5 из них выдадут по 20 крон, то есть всего 100 крон. Поскольку казна общества составляет 120 крон, останется еще 20. Что с ними делать? Собравшиеся мудро разрешили и этот вопрос. К полуночи, сообща, они пропили тот остаток, с которым не знали, что делать, и тем самым благоразумно закруглили сумму общественной казны. Объявление, данное в отделе кратких сообщений, начало оказывать действие. Председатель сидел в помещении общества с 5 до 6, пил пиво и в панике принимал прошения бедных вдов. Первый день по почте их пришло 20, и лично было вручено 60. Председатель начал нервничать и с ужасом заметил, что у него уже нет больше слез. Его растрогали вдовы и сироты, целым потоком хлынувшие в помещение. Они целовали ему руки, причитали и плакали. Одна вдова привела с собою 12 человек детей. Бедняга, вытаращив глаза, смотрел, как эти взятые на прокат детишки, похожие друг на друга, словно близнецы, по данному знаку подняли страшный рев и принялись буквально лизать ему руки. Грязные, засаленные рты выглядели так жалостно, что он чуть было не полез в карман, чтобы из своих денег наделить сироток крейцерами. Как вдруг, без стука, в помещение вторглась новая процессия. 5 ребятишек, которых вела женщина с грустным выражением лица. Это выражение мгновенно исчезло, едва бедняжка увидела первую трогательную группу. Она подскочила и начала награждать пощечиной мать 12 сирот. «Я-то вдова!» — кричала она. «А у тебя есть муж, вы едите гусей! Со всего дома, подлая тварь, собираешь детей и ходишь попрошайничать!» Председатель с ужасом взирал на неожиданный оборот, который приняла борьба. Подвергшаяся нападению сломала его зонтик о новую просительницу, в то время как детишки бросились друг на друга и выдавили стекло в книжном шкафу общества. Председатель вышел из себя. Он начал стучать кулаком. Официант бросился вышвыривать лжемать. Трактирщик освобождал помещение от другой вдовы. Сироты поочередно вылетали на улицу, потом наступила тишина, и председатель крикнул официанту: «Принесите мне коньяк!» Около 6 часов председатель свалился со стула, он выпил 20 рюмок коньяку и стащил на себя скатерть, а вместе с ней и все прошения об оказании денежной помощи к Рождеству. Председатель спал на диване в соседней комнате, когда собрались члены комитета, и у них создалось впечатление, что здесь, по-видимому, разыгралась какая-то трагедия. В тот день пили умеренно и пропили только 15 крон, а после того, как был застеклен книжный шкаф, в казне осталось 80 крон. Таким образом, одна вдова отпала, лишь 4 получат по 20 крон. На второй день принимал прошение секретарь. Это был нервный человек, он страшно разгневался, когда одна из просительниц пыталась обнять ему колени. «Вон!» — зарычал он. «Прочь отсюда! Это ужасно!» Затем появилась молодая красивая вдовушка. «Не хочу ничего слышать!» — кричал он. «Давайте прошение и будьте здоровы! Понятно? Я не юноша, черт возьми!» Позже пришли члены комитета и стали серьезно обсуждать благотворительные цели общества. Председатель потребовал возмещения убытков. Он хотел 20 крон за сломанный зонтик и труды, связанные со вчерашним приемом прошений. Его упрекали в том, что он грабит общество, что он алкоголик. Секретарь кричал, что если председатель получит 20 крон, то нужно возместить убытки всем принимавшим прошения членам комитета. В конце концов, он потребовал 2 кроны, потому что заказывал себе в служебные часы бифштекс и 3 кружки пльзенского пива. Дебаты становились все более ожесточенными. Наконец, все сошлись на одном. Лучше наделить лишь 2 порядочных вдов 20 кронами, чем допустить, чтобы 20 крон попало в дурные руки. Когда они расходились, казна общества снова уменьшилась. Пришел сочельник. В кассе общества лежало 68 геллеров, а на столе 320 прошений бедных вдов. «Господа», — сказал председатель, — «в связи с обстоятельствами, которых мы не могли предвидеть, раздача рождественских подарков в этом году не состоится. Остается решить вопрос, что делать с остатком казны в 68 геллеров. Пусть они положат начало средствам для наших будущих благотворительных целей, которым я провозглашаю громкое «Наздар». Злоключение избирателя. Впервые опубликовано в газете «Гумористические листы», номер 17, 1908 год. Одинокий пенсионер Блажий много лет мирно благоденствовал в своем домике, пока не наступили земские выборы. В небольшом провинциальном городке оказалось уйма кандидатов. Чтобы перечислить их всех, я позволю себе прибегнуть к алфавитному порядку. Адам, Билечек, Борек, Велиш, Ганс, Гумбол, Жмола, Зайчик, Клабура, Матушек, Оболка, Рыбный, Сикора, Танин, Укршинский, Филин, Ходера, Якиш. Все эти кандидаты печатали свои воззвания и листовки, приобретали врагов и приверженцев и ожесточенно боролись за голоса. Когда началась избирательная кампания, звонок у дверей Блажия не переставал звонить. Приходили какие-то личности, которых Блажий никогда в глаза не видел, чаще всего одетые в черное, и настойчиво предлагали одну из кандидатур. Один говорил: «Не подумайте, что я его друг-приятель и агитирую по знакомству». Другой простодушно сообщал: «Я от пана Жмолы, сударь. Уж вы подайте голос за него, он вам этого по гроб жизни не забудет». Приходили люди, которые говорили: «Окажите ваших милостив». Другие, наоборот, изъяснялись вполне грамотно, не плевали на ковер и употребляли исключительно негативные обороты речи. «На свете нет человека достойнее пана Выходила. Не извольте голосовать ни за кого другого, сударь». Другие кратко заверяли: «Он просто ангел небесный». От большинства посетителей разило водкой, от тех, что поприличнее, пивом, от самых приличных — мятными конфетками. В результате этих посещений из передней исчезли стоячая вешалка с одеждой и половичок, укрепленный на цепочке, вместе с цепочкой. Один из агитирующих за какого-то кандидата между буквами «В» и «У» унес с собой вместе с Надеждой еще и курицу, прихватив ее мимоходом во дворе. Агитатор одного независимого кандидата был застигнут при попытке взломать платяной шкаф в передней. Он объяснил, что спутал его с входной дверью и перевел разговор на восхваление своего поильца. Блажий был совсем подавлен этой бурной предвыборной деятельностью. Он понуро слонялся по комнатам и, услышав звонок, вздрагивал и спешил подкрепиться рюмкой коньяка. Медленно, но верно он становился алкоголиком. Однажды ему прислали по почте копченый окорок, а на другой день явился какой-то тип и залебезил. «Изволили отведать ветчинки, сударь? Как масло тает на языке, а? Пан Хадера знает, как коптить ветчину, и вообще человек он душевный, бескорыстный, патриот в полном смысле слова. За правду горой! Теперь таких мало. Теперь любой горлопан может пролезть в кандидаты. А пан Хадера выставляет свою кандидатуру только за тем, чтобы доказать, что одной глоткой ничего не возьмешь, и лишь настоящая, без громких фраз, патриотическая работа». И еще через день Блажию прислали письмо и бочонок бархатного пива с соседней пивоварни. В письме говорилось: «Уважаемый сосед, в эпоху разнообразных девизов позволю себе послать вам и свой девиз: пить, как пили чехи в старину, крепко блюсти отцовские обычаи и не давать себя в обиду. Надеюсь, что вы, милостливый государь, не отдадите свой голос тем, кто хочет извести старый чешский дух». Подпись гласила: «Независимый кандидат, пивовар Клабура». А ниже была приписка: «Когда выпьете все, посылайте без церемонии за другим бочонком. Блюстители старых чешских обычаев должны жить дружно». Потом Блажий получил несколько анонимных писем и узнал из них, что кандидат Адам — вор, Беличек — бандит, Борек — мошенник, Велиш — шулер, Ганс — развратник, Гумбал — убийца, Жмола — хам и так далее, вплоть до буквы «Я». Письма приходили целую неделю, и Блажий все чаще спускался в погреб подкрепиться пивом кандидата Клабуры. В конце недели снова начались визиты. Эти посетители уже не просили, а угрожали. Перепуганный Блажий клятвенно обещал свой голос пятерым кандидатам, а, оставшись наедине, с горя опять приналег на пиво. За месяц до выборов к нему явилась депутация вегетарианского кружка и предложила ему баллотироваться от их организации. «В кружке целых 12 человек», — заявила депутация, — «и у них есть связи, так что они сумеют поддержать своего кандидата, а ему придется только внести 200 крон, и его выберут почетным членом кружка». Блажий напоил депутацию коньяком и выставил за дверь. К вечеру у него началась головная боль, и перед сном он долго щипал себя за нос и твердил приглушенным голосом: «Нос, носа, носу, нос, о носе, с носом». Утром он нашел на дверях 5 разноцветных плакатов. Блажий прочел их, и ему вдруг захотелось мяукать. Помяукав с полчаса, он содрал плакаты и, дико хохоча, повалился на кушетку. Через часок он выглянул на крыльцо и увидел, что дверь и вся передняя стена дома залеплены избирательными плакатами. Блажий уставился на них. В глазах у него зарябило, и все плакаты слились в какой-то необыкновенный цвет. Блажий стал подергивать плечами, прищелкивать пальцами и восклицать: «Вкушайте манну небесную! Щелкает бич возмездия! Лисички-сестрички!» Потом он заперся в комнате и принялся прыгать через кресло, причем ему казалось, что кто-то кричит в углу: «Крапиве мороз не страшен!» Раздался звонок. Блаший побежал отворить. Кто-то сунул ему в руки разноцветные бумажки. Это были листовки. Блажий машинально поблагодарил и стал читать. Твердо полагаясь на неутомимую энергию кандидата Оболки, мы убеждены, что только этот безупречный человек способен отстоять наши интересы. Через четверть часа новый звонок и снова листовки избирателей. Те из вас, которые сумеют полностью оценить энергию кандидата Танина, отдадут свои голоса только ему. Чтение прервал звонок. На этот раз зеленые листики. «Милостливый государь, вы, безусловно, принадлежите к лучшим сынам нашей Родины и желаете ей процветания». Деятелем, который неутомимо и упорно работает на этом поприще, является кандидат Украсунский. Блажий с ужасом обнаружил, что все три листовки от имени членов клуба избирателей подписал он сам. Разразившись судорожным смехом, он открыл клетку и выпустил на свободу свою канарейку. После этого человеколюбивого поступка он зарядил револьвер и всадил пулю в портрет своего бывшего начальника, приговаривая «Эне бене раба, квинтер финтер жаба». После этого Блажий лег на пол и крепко заснул. Чуть свет он вскочил и выглянул на улицу. Домик был сплошь залеплен плакатами. Через них тянулась намалеванная чернилами надпись. «Голосуйте за Билечика, Клабора жулик». Блажий пустился в пляс. Он трижды проплясал вокруг дома, плакаты начали ему нравиться. Недолго думая, он взял кисть, обмакнул ее в чернила и вывел крупными буквами через все плакаты. «Здесь разрешается расклеивать плакаты». Затем он оделся и отправился в город. Там он навестил кандидатов Якиша, Адама, Билечика, Клабуру, Матушика, Оболку, Ходеру, Украсунского, Велеша и заверил каждого, что будет голосовать только за него. По дороге Блажий зашел в муниципалитет и попросил включить в списки избирателей своего покойного дедушку. Блажия вывели из ратуши весьма деликатно, поскольку кандидат муниципалитета рассчитывал на его голос, и объяснили, что это было бы не совсем удобно. Вернувшись домой, Блажий несказанно обрадовался, увидев, что плакаты налеплены кое-где даже на окна. Он яростно оплевал те окна, на которых не было плакатов. Под двери было подсунуто множество листовок и воззваний. «Отдайте свой голос тем, кто без громких лозунгов и заманчивых обещаний...» Это окончательно развеселило Блажия. Он бросился обнимать свою старую служанку и обещал жениться на ней. Затем уселся у двери и целый день ничего не ел, с веселым лицом принимая листовки. К вечеру Блажий перечитал их все до единой, разделся догола, натянул трусики и с замирающим сердцем стал ждать утра. Утром он появился в таком виде на городском базаре, вопя истошным голосом. «Адам, Билечек, Борек, Велиш, Ганс, Украсунский, Филин, Ходера, Якиш». Это были имена кандидатов, которые довели его до столь прискорбного состояния. «Да простит им Бог!»